Объезжая войска, он старался воодушевить своих аскеров, чтобы они без страха шли в бой и принесли ему победу. Разумеется, он слышал, как рядом с ним несколько раз прожужжали русские пули, но и подумать не мог, что за ним ведет охоту какой-то меткий стрелок. Русские позиции, считал он, слишком далеки, и достать его пуля может лишь случайно, но Будищев уже занял место наводчика и, крутя винты наводки, целился в турецкого генерала. Он тоже знал, что на таком расстоянии одна пуля может достичь цели лишь случайно, но еще он знал, что статистика бывает неумолима, и потому у сотни пуль шансов гораздо больше. Решительно выдохнув, Дмитрий взялся за рукоять и с силой крутнул ее. Блок стволов в очередной раз пришел во вращение и послал во врага целый рой свинцовых градин. Генерал-майор Александр Иванович Арнольди многое повидал в своей жизни. В более молодые годы он воевал на Кавказе и в Венгрии, во время Крымской кампании охранял от возможных десантов англо-французских союзников Балтийское побережье, затем успел побывать в отставке и снова вернуться на службу. Одним словом, он не был паркетным генералом, как многие в свите его величества или великих князей, принявших начальство над корпусами и отрядами Балканской армии. И вот теперь он явственно понимал, что вверенные ему войска находятся в шаге от поражения. Артиллерии было мало, да и та настолько пострадала от неприятельского огня, что можно было вовсе не упоминать о ее наличии, если бы не крайняя необходимость спасти от захвата турками уцелевшие орудия. Люди устали, у них заканчивались патроны. Генерал, разумеется, послал ординарца с донесением о сложившейся ситуации, но ответа можно было ожидать не ранее, чем через несколько часов. К тому же доносившийся от облава шум канонады свидетельствовал, что там тоже жарко, так что помощи можно было и не дождаться, а того, что Тираспольский полк был послан для атаки османского фланга, Арнольди не знал из-за гибели гонца от Дрезина. Генерал, целый день находившийся на передовой и все это время ободрявший солдат, тяжело вздохнул. Все, что можно было сделать в сложившихся условиях, он уже сделал, и то, что они держались до сих пор против врага, превосходящего их по меньшей мере в шестеро, было уже сродни чуду. Однако испытывать долготерпение Господне – грех. Те Дипон 68 придется оставить, а чтобы отступление не превратилось в разгром, надобно провести его в полном порядке. С этой мыслью он вызвал к себе воеводича и стал диктовать ему приказ. Для прикрытия нашего отступления выделить два батальона Бендерского полка под начальством полковника Назимова держаться приказываю, пока последнее орудие не покинет позиции, и лишь после этого сниматься пехотным частям. Вы все поняли? Так точно, ваше превосходительство, козырнул в ответ штабс-капитан, но не тронулся с места, продолжая что-то рассматривать в турецких рядах. Что вы там увидели? Нахмурился генерал и, взявшись за подзорную трубу, помнящую еще эскадры адмиралов Непира и Персиваля Дешина 69, посмотрел вниз. А турецкий генерал атаку готовит, подлец, и если мы не поторопимся, эта атака станет для нас последней. Не успел Арнольди договорить, как совсем рядом раздалось тарахтение картечницы. Престарелый генерал вздрогнул от неожиданности и, едва не уронив трубу, собирался уже разразиться бранью по адресу артиллеристов, начавших без команды стрельбу, но остановился до нельзя удивленный странным поведением воеводича. Генштабист, бывший по происхождению сербом, вдруг подпрыгнул и заорал: «Живели! Такая их, твою майку, 70 и что-то еще, плохо поддающееся описанию». Приставив окуляр к глазу, изумленный Александр Иванович увидел, что лошадь, на спине которой только что горцевал турецкий паша, вдруг взбесилась и скачет как безумная среди разбегающихся в разные стороны аскеров, а тело седока волочится за ним и бьется о землю. «Кес-кесе, 71, генерал от удивления перешел на французский и растерянно оглянулся. Так внезапно открывший огонь метрольеза наконец-то смолкла, густые клубы порохового дыма рассеялись, и стал виден устало прислонившийся к орудию Будищев. Вытерев рукавом лоб от пота, отчего его и без того чумазое лицо стало еще грязнее, он вопросительно взглянул на Линдфорса. Да нельзя довольный подпоручик хоть и не прыгал от радости, но улыбался во все 32 зуба, будто выиграл в лотерею. Толпящиеся рядом артиллеристы тоже выражали бурный восторг, а вскоре к ним присоединились и сообразившие, в чем дело, пехотинцы. «Качать его, черта!» — громко крикнул кто-то, и радостная толпа налетела на Дмитрия. Сил отбиваться или бежать не было, так что подбежавшие солдаты подхватили его на руки и принялись подкидывать, как будто он был чемпионом. После нескольких полетов уже начала кружиться голова, но они прекратились так же внезапно, как и начались. «Что здесь происходит?» — внушительно спросил подошедший генерал. «Ваше превосходительство», — принялся докладывать подпоручик. «Младший унтер-офицер Будищев из митральезы турецкого генерала убил. С такого расстояния, однако, он лучший стрелок в нашем полку. К кресту молодца! Покорнейше благодарю, ваше превосходительство», — по уставу ответил Дмитрий, вытянувшись во фрунт. «Так, может, не надо отступать?» — вполголоса спросил у генерала воеводич, когда суматоха улеглась. «Если это их командующий, то они вполне могут прекратить наступление, или, напротив, удариться всей силы», — задумчиво покачал головой Арнольди. «Впрочем, оповестите солдат, что османский генерал убит, это их ободрит». Как будто отвечая на его вопрос, в воздухе раздался свист приближающегося снаряда. Раздосадованные потери командующего, турки предприняли ожесточенный обстрел Кацелевской позиции русских войск, но так и не решились перейти в атаку. Несколько пуль, так вовремя выпущенных из русской митральезы, запустили цепь случайных событий, оказавших в итоге значительное влияние на все последующие события. Одна из них ударила прямо в мехметали Пашу, но лишь контузила его, зато три другие ранили лошадь, заставив бедное животное рвануться и выбросить своего седока из седла. Еще несколько досталось для офицеров его свиты, толпящихся вокруг аскеров. Осознание, что русские могут вести огонь на такой большой дистанции, вызвало панику, и никто не пришел на помощь своему командующему, пока его тащила по камням и кочкам обезумевшая лошадь. Нет, генерал не погиб и даже довольно скоро оправился от ран и ушибов, но оказался совершенно недееспособен в тот момент, когда был нужнее всего. Оставшись без вышестоящего начальника, командир османских дивизий Сабит Паша и Фуат Паша вместо организации атаки на русские позиции начали спорить, кому из них следует принять командование. Дискуссия оказалась настолько увлекательной, что прекратить ее смогла лишь молодецкая атака Тираспольского полка, рассеявшая несколько таборов османской пехоты и вызвавшая панику у турецких артиллеристов, заставив их прекратить обстрел и спешно эвакуироваться. Окончательно примирило спорщиков только прибытие Ахмед Аюб Паши, помощника бывшего главнокомандующего турецкой армии Абдул-Керима. Он и взял на себя руководство войсками, положив, таким образом, конец генеральским раздорам. Что интересно, пока Дунайской армией турок командовал Мехметали, Ахмед Аюб Паша, считавший себя обойденным его назначением, всячески критиковал его за нерешительность и при всяком удобном случае слал доносы в Стамбул. Но как только бремя командования свалилось на него самого, он сразу же растерял свой пыл и вместо решительного наступления начал ждать прибытия подкреплений, писать пространные донесения в главную квартиру и заниматься другими малополезными в сложившейся ситуации делами. Неудачный третий штурм Плевны и в особенности огромные потери, понесенные русской армией, до крайности расстроили государя. Каждый лишний день войны стоил огромных средств для казны Российской империи, но самое главное, затягиванием войны могли воспользоваться враги России, прежде всего, конечно, англичане. Военный совет, созванный после неудачи, постановил более не штурмовать неприступную османскую твердыню, а взяв ее в тесную осаду, принудить к капитуляции. Император, скрипя сердце, вынужден был согласиться. Тем не менее на душе его было тяжело, и мало что могло изменить мрачное настроение Александра II. Иногда, впрочем, такое все же случалось. В тот день аудиенции спросил состоящий при главном штабе чиновник для особых поручений Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Что-то случилось? Рассеянно спросил император у вошедшего, тщетно пытаясь вспомнить его имя. «Ваше Величество», — взволнованно начал тот, — «обстоятельства вынуждают меня припасть к милостивым вашим ногам и смиренно просить защиты. Тебе кто-то угрожает?» — вопросительно приподнял бровь Александр. «Не мне, но моему честному имени, точнее честному имени графов Блудовых. Да это же сын покойного Дмитрия Николаевича, Вадим», — припомнил наконец государь, но вслух сказал. «Продолжайте. Вот, извольте», — протянул ему граф газету и, почти всхлипнув, добавил: «Гнусный пасквиль». Александр II с недоумением взял газету, оказавшуюся Daily News, и бегло пробежался по странице глазами. Не найдя ничего предосудительного, он снова вопросительно поднял бровь. «Вот тут, маленькая, наш корреспондент сообщает, что во время недавнего сражения у болгарского села Кацелева русские войска проявили беспримерную храбрость и выстояли против превосходящих сил османов, несмотря на... Да в чем же пасквиль? Ниже, ваше величество. Ага, вот, особенно отличился внебрачный сын графа Блудова, лично убивший турецкого главнокомандующего генерал Мехмеда Али Пашу, находящийся в ссоре со своим знатным родителем. Молодой человек добровольно вступил в армию, чтобы бороться за свободу угнетенных болгар. И что же, ваше величество, трагическим тоном воскликнул чиновник, но у меня нет никаких бастардов. ГХМ, но у вас есть брат. Государь, это совершенно невозможно. Неподдельная горечь и обида, прозвучавшая в его словах, заставила императора внутренне ухмыльнуться. Надобно сказать, что Александра Николаевича трудно было назвать верным мужем. С молоду бывший очень влюбчивым человеком, он сумел сохранить это качество до зрелости, чем приводил в отчаяние свою супругу императрицу Марию Александровну. Правда, в последнее время он не то чтобы остепенился, но ограничился одной пассией, юной княжной Долгорукой, успевшей подарить ему уже троих детей. Так что он обнаружил в себе весьма мало сочувствия к беде Блудова, а если припомнить, что сестра графа, Антонина Дмитриевна, была долгое время наперсницей императрицы и, по слухам, приложила немало усилий, чтобы вызвать у августейших супругов охлаждение друг к другу, то можно сказать, что почувствовал даже некое злорадство. Тем не менее жалобу высокопоставленного чиновника нельзя было оставить совсем без внимания, и государь, придав своему лицу приличествующее случаю выражение, милостиво повелел: «Обратитесь с вашим делом к Мизинцову 72, я же со своей стороны распоряжусь о том, чтобы следствие было произведено в самые сжатые сроки и без лишней огласки». Весь последующий день Александр Николаевич находился в прекрасном расположении духа, много шутил со свитскими офицерами и генералами и с таким удовольствием пообедал, что составлявшие ему компанию великий князь Николай и румынский князь-король пришли в немалое недоумение и, разумеется, попытались выяснить, чем вызвано его хорошее настроение. Следствием этого стало скорое распространение столь занимательной сплетни, отчего даже юные прапорщики и юнкера, завидев графа Блудова, считали своим долгом завести разговор о славном потомке древнего рода 73, вынужденном с достоинством переносить превратности судьбы. Стоящий на часах Федька Шматов с тоской посмотрел на раскинувшуюся перед ним картину болгарской природы, но, не найдя в ней ничего занимательного, развернулся в другую сторону. Затем, поправив ремень от винтовки, почесал вспотевшее под ним плечо, и тут, как на грех, вспомнив слова своего приятеля будущего «моются те, кому чесаться лень», загрустил еще больше. Не так представлял он себе возвращение вставший для него родным Болховский полк. Подпоручик Линдфорс куда-то пропал, прихватив с собой будущего. Охотников вернули в свои роты, и вместо прежней вольницы началась прежняя постылая служба. Не такая, разумеется, как до войны, но все же. Оно, конечно, вернуться полностью здоровым, да еще и георгиевским кавалером, это не фунт изюму, понимать надо. К тому же крест вручил не кто-то, а сам наследник цесаревич. Но все это было не то. Митьки, которого все с легкой руки Шматова давно именовали только графом, рядом не было, зато был ефрейтор Хитров. Вот уж кого Федькина награда уязвила в самое сердце. С тех пор как-то так получилось, что все ночные караулы да разные другие тяжелые наряды никак не могли миновать новоиспеченного кавалера, на которого мстительный ефрейтор перенес всю свою ненависть к будущему. А тут еще как на грех ранили Северьяна Галеева, и старший юнтер отправился в лазарет, так что дать укорот взорвавшемуся Хитрову было некому. Другим поводом для тягостных раздумий Шматова был Николай Штерн. Вернувшись в полк, Федька немедленно нашел его и передал два письма, привезенные им с собой из госпиталя. Первое было от Алексея Лиховцева, и ему вольнопер очень обрадовался, несколько раз перечитал, затем принялся расспрашивать о здоровье приятеля. Эта реакция была понятна и даже приятна солдату, и он чувствовал, что совершил нечто хорошее, хотя и не мог выразить это словами. А вот второе было от сестры милосердия госпожи Берг. Да, Федор чувствовал к этой барышне неизъяснимое почтение и даже про себя называл не иначе, как госпожа Берг. Так вот, развернув письмо, Николай прочел его, а затем некоторое время пытался понять, от кого оно. Затем, несколько раз наткнувшись на словосочетание «ваше гиса», припомнил и просто покачал головой. Дело в том, что Штерн снова был влюблен. Да-да, влюблен всем сердцем, как только это может быть с молодым человеком, не растратившим еще своих чувств и не загрубевшим душой. Когда с одного взгляда в сердце вспыхивает страсть и мысли могут быть заняты только этим предметом, а все прежние увлечения кажутся ненастоящими и не заслуживающими никакого упоминания. В общем, наш Николаша совсем забыл про Гисю. Можно ли его за это осуждать? Ведь он был на войне, когда всякая минута может стать последней в жизни, а чувства обостряются до крайнего предела, когда так хочется жить и любить, но вместе с тем надо быть постоянно готовым умереть. Они встретились случайно, когда вольноопределяющийся Штерн зашел к ее отцу купить что-нибудь из еды. Семья их была довольно богатой для здешних мест и содержала придорожную корчму или, как их еще тут называли, хан. В отличие от других местных богатеев, Чорбаджи, они счастливо избежали конфискации или попросту грабежа со стороны осман, вовремя припрятав свое добро. Сами они какое-то время скрывались, затем, видя, что ситуация более-менее пришла в норму, вернулись домой и занялись, как и прежде, хозяйством и мелкой торговлей. Поиздержавшийся в последнее время Николай был готов упорно торговаться с отцом семейства за лепешку и кусок сыра, когда в лавку заглянула она. Их глаза встретились, и вольнопер понял, что пропал. Потеряв дар речи, он смотрел на нее и глупо улыбался. Затем вытряхнул на стол торговца все деньги, что у него были, и на нетвердых ногах пошел прочь. Девушка, разумеется, заметила, что произвела на молодого человека ошеломляющее впечатление, но только посмеялась над его реакцией, бойко стрельнув глазами. Немного отойдя от наваждения, Штерн решил, что виной всему его долгое воздержание, а также отсутствие вокруг представительниц прекрасного пола, и что на самом деле встреченная им незнакомка вовсе не так хороша. И уж, конечно, если он встретит ее еще раз, то, скорее всего, просто не обратит никакого внимания, разве может быть, чуть больше, чем на любую другую крестьянку. Ну молода, ну смазлива, ну свежа, так что с того, мало ли Фемин встречалась ему на пути, превосходящих юную болгарку и в том, и в другом, и в третьем. Придя к такому умозаключению, он отправился в корчму и на следующий день снова вернулся, будто мешком ударенный. Девушка показалась ему еще более обворожительной, и с тех пор он пользовался всякой оказией, чтобы оказаться поближе к предмету своего обожания. Вскоре они познакомились, затем подружились, затем Николаша недаром слыл сердцеедом среди своих друзей. Так что, когда Федор привез ему письмо от Гиси, он и думать забыл о своей бердичевской знакомой. А вот Шматову такое невнимание от чего-то показалось обидным. Конечно же, в их деревне встречались парни, гуляющие сегодня с одной девкой, завтра с другой, а послезавтра с третьей, но то были просто дуры деревенские. А вот сестра Берг в общем, Федя совершенно не одобрял поведение Борчука. Шматов, раздался совсем рядом ненавистный голос Хитрова. Ты опять спишь на посту? Язви тебя через коромысло. Никак нет, господин ефрейтор, отозвался часовой, вот смотрю, что там за пыль на дороге. Какая еще пыль? Пробурчал разводящий, но приглядевшись, все же признал его правоту. И впрямь, несет кого-то нелегкое, надо бы поручику сказать. Впрочем, скоро выяснилось, что к полковому бивураку приближаются казаки, сопровождающие пару артиллерийских орудий. Пока поручик Романкевич беседовал с командовавшим казаками сотником, любопытный Шматов во все глаза разглядывал диковинные пушки. Раньше ему такие не встречались, хотя, по правде сказать, он мало какие видел. «Чего, Феденька, понравились?» — насмешливо спросил сидящий на козлах унтер. Часовой, услышав знакомый голос, растерянно поднял глаза и едва не упал в обморок от счастья. Сверху на него, улыбаясь во весь рот, смотрел никто иной, как пропавший Будищев. Граф, только и смог вымолвить парень, а соскочивший на землю Дмитрий уже раскрыл объятия. Ну как ты, живой крепкий, бродяга. Приятели тут же обнялись и в порыве чувств похлопали друг друга по спине. Артиллеристы и казаки с усмешкой наблюдали за их встречей, и только усатый урядник смешливо спросил у Будищева. Пихоцкий, ты что, и впрямь граф? На самом деле я, герцог, важно отозвался Дмитрий. Вот только Федька мой человек темный и этих тонкостей не понимает. Слова его вызвали немедленный смех у всех присутствующих, а урядник по-заговорщицки подмигнул и тихонько шепнул. И как же тебя титуловать полагается, не иначе как ваше сиятельство? Но-но-но, погрозил ему пальцем унтер. Я тебе что граф какой-нибудь, исключительно ваше благомордие, на вы и шепотом. Понял, казачура? Тем временем офицеры завершали церемонию знакомства. Подъехавший Линдфорс представил Романкевичу Самойловича, пояснив, что тот командует взводом картечниц, присланных в их полк для усиления. Затем пришла очередь еще одного призанятного субъекта. Знакомьтесь, Николай Захарович, корреспондент Daily News Лайзи Макгахан. Прошу любить и жаловать. Весьма рад, протянул руку поручик. Вы англичанин, вообще-то ирландец, обнажил крепкие зубы журналист, и к тому же гражданин североамериканских штатов. Погодите, я, кажется, читал ваши корреспонденции. Это ведь вы писали о зверствах османов в Болгарии? Виновен, еще шире улыбнулся американец. А вы очень хорошо говорите по-русски, а у меня жена русская. Романкевич и Макгахан заразительно рассмеялись и расстались почти приятелями. Линдфорс отправился докладывать о своем прибытии, артиллеристы также двинулись вперед к месту расположения. Пришло время прощаться и будущего со Шматовым. «Не тушуйся, братишка», — ободрил Дмитрий Федора, — «сменишься, еще потолкуем. А покуда надо за этим пиндосом присматривать? А кто это?» «Да американец один», — пожал плечами унтер, — «фиг его знает, откуда он взялся, но по-нашему шпарит, будто всю жизнь в Рязани прожил. Точно шпион?» «Да ну, ага, обо всем спрашивает, кругом лезет, зараза. Ему Линдфорс, правда, столько разной ерунды наворотил, ну и я заодно. Какой ерунды? Все, шабаш», — решительно прервал расспросы Будищев, остальное вечером. Потрепав еще раз плечо приятеля, Дмитрий хотел было уже идти, но что-то его встревожило. Резко обернувшись, он встретился с ненавидящим взглядом Хитрова и понял, в чем дело. «Живой еще?» — спросили глаза ефрейтора. «Не дождешься», — также ответил ему унтер. Вечером приятели собрались на небольшой завалинке. Помимо сменившегося Шматова пришел бывший охотник Анохин, недавно произведенный в унтер Гаршин, а с ним еще один вольноопределяющийся, Михаил Малышев, которого Будищев прежде не знал. «А Колька где?» – спросил Дмитрий, доставая из мешка оплетенную бутыль с ракией. «Увы, наш друг ранен стрелой Амура», – развел руками Гаршин. «В смысле, нового хорька завел? Друг мой, вы невыносимы». «Ну, разве можно так говорить про женщин?» «Про женщин нельзя», – охотно согласился Будищев и, сделав паузу, тут же продолжил. «Про хорьков можно. Или вы хотите сказать, что наш Николаша нашел в этих местах ангела с крыльями?» «Нет, конечно, просто дочь местного лавочника, довольно изящная, кстати, барышня, еще и маркетантка», — хмыкнул Дмитрий и, отхлебнув изрядный глоток из бутыли, передал ее дальше. «Ну, давайте, за встречу и за то, что все живые и невредимые». «Увы, последнее никак нельзя утверждать, не погрешив против истины», — печально сказал Гаршин и аккуратно приложился к горлышку. «Ты о чем?» «О нашем друге Лиховцеве». «Что?» «Нет-нет, он, слава богу, жив, но нельзя сказать, чтобы невредим». «А Шматов разве вам не рассказывал?» «Да не успел я», — виновато пробубнил Федька. «Ногу Алексею Ивановичу отняли». «Врешь, сам видел, мы в одном госпитале лежали, я к нему ходил, почитай, что каждый день». «И как он?» «Да уж как тут будешь, тужит за ногой-то, чай, своя, не казенная. Жалко парня, ему не пахать», — пробурчал в сторону Анохин, но его, к счастью, никто не расслышал. «Ну а вы как?» — принялся расспрашивать Гаршин. «Я вижу, у вас новый крест, за Кацелева дали», — безразлично пояснил Будищев, думая, очевидно, о чем-то своем. «Я слышал, там были тяжелые бои», — спросил Малышев, робко улыбаясь. «Но наши геройски дрались и выстояли». «Это точно, у нас как генералы чего-нибудь намудрит, так только и остается, что геройски стоять. А что это за странную артиллерию доставили в наш полк, Гатлинги?» «Вообще-то это нифига не артиллерия, хоть и числится по этому ведомству. Вероятно, это что-то вроде той метральезы, из которой вы так ловко стреляли при Аярслере», — догадался Гаршин. «Даже лучше. А у Кацелева они тоже были?» «Ну, собственно, за это и наградили», — усмехнулся Дмитрий и тронул висящий на груди крест. «Вы, вероятно, совершили что-то из ряда вон выходящее, если вас наградили сразу». «Да так, в пашу одного удачно попал». «Подождите», — удивлению Малышева не было предела, — «так это вы поразили генерала Мехмеда Али?» «Типа того. Это невероятно, это я должен написать ваш портрет». «Ты что, еще и художник?» «Некоторым образом, да». «Ладно, договорились, только с одним условием. Все, что угодно, прекрати мне выкать. Ей-богу, тошно уже. Тебя как зовут?» «Михаилом». «Ну, вот и ладушки. Я, Дима, ты, Миша». «Хорошо, идет». Николай Штерн в это время находился, если можно так выразиться, в засаде. Вечером он, как обычно, пошел к заветному ореху за околицей, в надежде на свидание с пленившей его сердце прекрасной болгаркой. Увы, предмет его страсти не появлялся, так что после нескольких часов бесплодного ожидания вольноопределяющийся решился пойти, чтобы выяснить причину подобной немилости. В конце концов, хан или постоялый двор, заведение публичное, и туда может прийти всякий. Открыв тяжелую дверь, Николай вошел внутрь корчмы, но, к своему удивлению, никого там не увидел. Только за крайним столом сидел, облокотившись на него, один из работников и преспокойным образом спал. Если бы не молодецкий храп, издаваемый им, Штерн вряд ли бы заметил спящего. А вот сверху доносился какой-то шум, и с недаемой страстью вольнопер рискнул подняться по скрипучей лестнице и замер подле двери, ведущей на хозяйскую половину. Было похоже, что за ней что-то празднуют, поскольку слышалось какое-то пение, стук кружек и оживленный разговор. Затаив дыхание, заглянул он в небольшую щель и едва не лишился рассудка. Посреди большой комнаты был накрыт богатый стол, за которым собралась вся немаленькая семья Чорбаджи, а на почетном месте сидел квартирующий у них полковой казначей поручик праведников и та, которую Николай уже привык считать своей. Судя по всему, там происходила помолвка, во всяком случае, офицер выглядел как именинник, да и отец девушки нисколько не скрывал своей радости. Сама же нареченная, впрочем, особенно счастливой не выглядела, но этого бросившийся прочь Штерн уже не разглядел. Дальнейшее он плохо помнил. Куда-то бежал, споткнувшись, упал в какие-то заросли, где и пролежал до рассвета, до крови искусав кулак. Утром на негнущихся ногах Николай пошел к большому сараю, где квартировала половина его взвода, и застал подле него будущего. Ничуть не удивившись появлению давно запропавшего товарища, он безучастно посмотрел, как умывается только что закончивший делать зарядку унтер, и хотел было пройти мимо, но Дмитрий его уже заметил. «Здорово, полуночник! Ах, это вы, здравствуйте!» — вяло отозвался вольнопер. «Что-то не слышу радости в голосе. Ну что вы, я очень рад, просто устал и нехорошо себя чувствую. Неужели так девка изъездила? Тогда действительно надо отдохнуть. Послушайте, вы!» — вскипел вольнопер. «Я не спрашивал ни вашего мнения, ни ваших советов, и впредь настоятельно просил бы держать их при себе». Выпалив все это, Штерн опрометью бросился внутрь сарая и, упав на кучу соломы, служившей ему и его товарищам постелью, затих. Будищев несколько ошарашенно посмотрел на взбесившегося товарища, затем покачал головой и, уже насухо вытершись рушником, пробормотал вполголоса: «Видать, не дала». Впрочем, ему некогда было вникать в сердечные дела приятеля, поскольку нужно было заниматься своими. Одним из следствий его командировки к артиллеристам стало некоторое количество трофеев, собранных им на полях сражений. Официально он собирал их для Линдфорса, любезно согласившегося прикрыть предприимчивого подчиненного. Однако офицеру следовало показывать далеко не все. Помимо разного рода сабель, шашек, ятаганов и прочего холодного оружия, среди находок иногда случались часы, портсигар или даже кошельки с монетами и ассигнациями. Все это представляло немалую ценность для нижнего чина, но в то же время могло запросто погубить, если бы его обвинили в мародерстве. Поэтому добычу следовало как можно быстрее продать, благо недостатка в маркетантах вокруг не было. Вообще, вокруг действующей армии крутилось огромное количество разного рода дельцов: греков, поляков, русских, но особенно много евреев. Подобно своре падальщиков, чающей добычи, кружили они рядом с войсками, пользуясь при всяком удобном случае нерасторопностью казенных интендантов. «Господину офицеру хочется развлечься. О, это вы по адресу? У господина Шнейерзона есть все для этого. Испортился мундир? Так ступайте к Кацу, и он вам выстроит новый, да такой, что в свите цесаревича позавидуют. Желаете вина? У Теодоризиса оно есть на самый взыскательный вкус. Давно не играли в карты? Так пан Мадзелевский как раз сегодня собирает друзей, расписать пульку. Кстати, происходить все это будет прямо у Шнейерзона, так что посылать за девочками не придется, все будет прямо на месте». Так что, закончив сводными процедурами, Будищев быстро привел себя в порядок и отправился прямиком к Кацу. У старого еврея были две большие повозки, одна из которых служила ему мастерской, а во второй он перевозил все необходимое для своего ремесла. «Здравствуйте, Абрам Осипович», — поприветствовал он портного. «И вам доброго утречка, господин унтер-офицер», — растерянно ответил Кац, взглянув на Дмитрия поверх пенсне. «Только вы, наверное, немного ошиблись, повозки господина Теодоризиса дальше». «Конечно, конечно», — сокрушенно вздохнул тот, «если русский солдат куда-то идет с утра пораньше, так это непременно в поисках выпивки». «Простите, молодой человек», — сконфузился еврей, «но я таки не подумал, что вам нужен мундир. Ваша гимнастическая рубаха вполне цела, да и случись с ней какая неприятность, вы наверняка заштопаете ее сами, не так ли?» «Скорее всего, так и будет», — согласился с ним Дмитрий. «Тогда чего же вы хотите с меня?» «Скажем так, один офицер хотел бы предложить вам кое-какие вещи, но самому ему несколько неудобно». «Господин Линдфорс настолько застенчив», — проявил осведомленность портной. «Вы себе не представляете как». «Ну что же», — пошевелил губами портной, «я был бы рад помочь вашему командиру, но только вы все-таки ошиблись. Старый Кац не занимается скупкой, попробуйте обратиться к господину Шниерзону. Это вы про вашего зятя, которому принадлежит только половина его походного борделя. Что-то мне подсказывает, что у него может не хватить денег и он прибежит к вам. Откуда вы знаете?» Широко распахнул глаза старик. «Я же не спрашиваю, как вы узнали о том, кто послал меня. А еще говорят, что это евреи отвечают вопросом на вопрос. Абрам Осипович, простите, мы будем и дальше соревноваться в остроумии или таки займемся делом? Ну что же, пойдемте, покажите, что у вас есть». Зайдя в фургон, Дмитрий вытащил из-за пазухи замызганный платок и, развернув его, аккуратно разложил поверх содержимое. Глаза Каца сверкнули, и он стал поочередно перебирать лежащие перед ним предметы. «Занятные вещицы», — задумчиво протянул он. «И сколько господин Линдфорс хочет за них?» «300 рублей. Вы с ума сошли? Да тут едва ли будет на сотню». «Вот эти золотые часы», — спокойно отвечал ему Будищев, по очереди приподнимая предметы, «стоят по меньшей мере 150. Серебряный портсигар с золотыми вензелями и монограммой – 80. В заколке для галстука самый настоящий бриллиант, причем не маленький, ну, и остальное тоже чего-то стоит. 300 рублей – это очень скромная оценка, Абрам Осипович. Вот только не говорите мне, что это фамильные вещи Линдфорсов. Вряд ли у их деда, генерала на портсигаре могла быть арабская вязь. А почему нет? Старик где только не воевал. Ну, хорошо, только из уважения к деду, 200 рублей. Что-то вы не слишком уважаете его превосходительство. А что делать? Я ведь не Григер и даже не Горвиц с Коганом. 74, я всего лишь Кац. 280. Простите, молодой человек, а господин подпоручик точно знает, что вы продаете эти вещи. Абрам Осипович, мне показалось, или вы меня только что обвинили в воровстве? Простите, я не так выразился. Господину подпоручику вообще известно, что у него есть такие вещи. 200 рублей, 250, только из уважения к роду Линдфорсов, вздохнул Кац, увидь меня бабушка из Курляндии. 225, ваша бабушка гордилась бы своим внуком. Черт с вами, давайте. Вот, извольте, засуетился портной и принялся отсчитывать деньги. С вами приятно иметь дело, молодой человек. Если у вас еще будет поручение такого рода от господина подпоручика, не стесняйтесь, всенепременно. «Кстати», — спросил еврей, убирая покупки с глаз, «а почему же вы все-таки не пришли к моему зятю? Уж пара-тройка сотен у него бы нашлась». «По трем причинам, Абрам Осипович. Очень интересно. И по каким же?» «Ну, во-первых, ваш зять непременно попробовал бы подсунуть мне для оплаты одну из своих девочек, а я так давно не видел женщин, что мог с дуру согласиться. Занятно, а другие две? Во-вторых, тут же все на виду. Сами посудите». Нижний чин, зашедший к портному, это одно дело, а вот в офицерский бордель, совсем другое. А вы весьма предусмотрительный молодой человек, это очень похвально. Спасибо, всего доброго, до свидания. Хотя постойте, вы же не сказали мне о третьей причине. Видите ли, любезнейший Абрам Осипович, дело в том, что братья Линдфорс вчера были в заведении вашего зятя и изрядно там задолжали. Всего вам доброго. Вот шлемазл. 75, неизвестно к кому обращаясь, сокрушенно вздохнул Кац и покачал головой. Покинув портного, Дмитрий в приподнятом настроении отправился в лазарет, хотя он прекрасно понимал, что маркетант заплатил ему едва ли треть от настоящей цены трофеев, однако придерживался мысли, что лучше синица в руке, чем утка под кроватью. В самом деле, если начальство каким-либо образом нашло бы у него эти ценности, да еще в таком количестве, то избежать обвинения в мародерстве и последующих арестантских рот вряд ли получилось, а деньги не пахнут. Здорово, Северьян, поприветствовал он Галеева, которого, собственно, и пришел проведать. Ранен унтер был довольно легко, пуля пробила руку на вылет, не задев кость, а потому избежал отправки в госпиталь, получая необходимое лечение на месте. В общем, он уже выздоравливал, а потому готовился к возвращению в часть. В смысле, с озабоченным лицом рассматривал свои сапоги. Некогда щеголеватая форменная обувь пребывала ныне в жалком состоянии. Голенища обтрепались, каблуки стерлись, а носки, хотя и не просили еще каши, но были довольно близки к этому. Видимо, поэтому он не услышал, как подошел Будищев, и потому вздрогнул, когда тот обратился к нему. «Здорово, Северьян, чего ты на чоботы так смотришь, будто тебе их подменили, пока спал?» «Тьфу ты, напугал проклятый», — добродушно усмехнулся тот. «Откуда тебя черти принесли?» «Да так, шел мимо, дай, думаю, зайду проведать, типа того», — улыбнулся Дмитрий и, вынув из-за пазухи кисет, протянул его старшему товарищу. «На-ка вот, держи». «Ишь ты», — табак удивился, принюхавшись, — «Галеев, ты же вроде не куришь, для хороших людей держим», — пожал плечами Будищев. «Вот за это спасибо, а то мы тут с табачком бедствуем, духмяный-то какой». «Ну, дык, фирма веников не вяжет, а если вяжет-то фирменные, не родопи, конечно, но табачок, первый сорт». «Хороший ты парень, Митька», — крутнул головой унтер, — «еще бы говорил по-человечески, цены бы тебе не было. Как там в роте дела?» «Да как», — пожал плечами парень, — «пока ты в лазарете балду гоняешь, взвод Митрофанов принял, а отделенным Хитров стал. Ишь ты, паскудник, вылез таки. Ну так, сам, поди, знаешь, что он у Винигера в почете. Это точно. Погоди, а ты как же? Ты же унтер, да крестов уже два. Кстати, откуда? Не поверишь, опять мне турецкий генерал в прицел залез. Бедовый ты, а то. Ну, так вот, Линдфорсу опять велено команду собрать, а я там взводным унтером буду. Только команда не как раньше из охотников, а по-новому. Солдат перевооружат на трофейные винтовки, да две картечницы в придачу. Будем турок в оборот брать. Что-то я раньше за тобой такого рвения не припомню. Прежде ты за свободу болгар в бой не рвался. Характер дурацкий, пожал плечами Будищев. Воевать, так в полную силу. Это понятно, от меня-то чего хочешь? Да я слышал, ты скоро выздоровеешь. И, окороти Хитрова, совсем Федьку заездил, паразит. А сам, если я за него возьмусь, дело может плохо кончиться. Ты же знаешь, мы с ним как кошка с собакой. Ага, с тебя станется. Ладно, потолкую с Васькой. Спасибо, Северьян, с меня причитается. Что это у нас тут такое? Строгим голосом прервал их беседу подошедший Гершевский. Ну, конечно, Будищев, кто же еще? Здравия желаю вашему высокоблагородию, вытянулся в ответ Дмитрий. Здравствуй, братец. Пришел товарища проведать? Так точно. Похвально, но тебе пора уходить. Слушаю, ваше высокоблагородие. Хотя погоди, ступай за мной, есть одно дело. Выйдя вместе с доктором наружу, они направились к большой палатке, игравшей роль операционной. Оставшись наедине с ним, врач вопросительно взглянул на Будищева. «Иван Иванович вчера показывал мне прелюбопытный ятаган», — неопределенно сказал Гершевский. «С албанца одного сняли», — с готовностью пояснил Дмитрий. «Помят немного, но сразу видать, что древний». На лице врача было написано крупными буквами. «Много ты понимаешь», но вслух он ничего не ответил, продолжая испытующе смотреть на унтер-офицера. Вот к нему в пару вытащил тот из-за голенища кривой кинжал, обильно украшенный серебряной насечкой. «И впрямь пара», — задумчиво заметил доктор, внимательно разглядывая оружие. «И состояние весьма недурное. Сколько хочешь. Да Господь с вами, ваше высокоблагородие, какие уж тут деньги, только бы вам удовольствие доставить, в надежде на благосклонность». «Э нет, дружок, называй цену, а то чую, благосклонность мне дорого может выйти. Но учти, за ятаган я дал Линдфорсу 12 рублей ассигнациями. Великодушный вы человек, Мирон Яковлевич. Хочешь сказать, переплатил? Это как считать?» Дипломатично вывернулся Будищев. «Ну, так что, спросить я хотел, ваше высокоблагородие. Ну, спрашивай, нет ли такой болезни, при которой из армии комиссуют? Да болезни разные бывают, а тебе зачем? Да как вам сказать, господин доктор, я ведь всего год как служу, а вдруг у меня такая болезнь, а я и не знаю». «Не хочешь служить? Да что вы такое говорите, Мирон Яковлевич, я только и живу службой его императорскому величеству, и денно и ночно благословляю тот час, когда присягу царю батюшке принял». «Понятно», — ухмыльнулся врач, — «только до конца ли ты понимаешь, о чем спрашиваешь?» «Нет, ты погоди, я тебе все попробую объяснить. Ты, действительно, служишь всего год, но уже хорошо себя проявил. У тебя два креста, и мне наверняка известно, что ты представлен к третьему. К тому же ты грамотен, что совсем не часто случается среди солдат. Право же, ты можешь сделать совершенно блистательную для своего положения карьеру. Я очень удивлюсь, если к концу службы ты не станешь подпрапорщиком, а это прямой путь в офицеры человеком станешь. Спасибо вам, ваше высокоблагородие», — прочувствованно отвечал ему Дмитрий. «Все как есть обсказали, ничего не утаили. Я же всю жизнь хотел перед взводом горло драть». Невероятно изумленно распахнул глаза Гершевский. «Ты полагаешь, что быть крестьянином Ярославской губернии лучше, чем офицером? Ну, во-первых, не просто крестьянином, а георгиевским кавалером. Я тут разузнал, можно, оказывается, наплевать на свою общину и жить в любом городе, записавшись в мещанское сословие. ГХМ, резонно, и в чем-то ты прав, однако, получив чин, тоже можно выйти в отставку, после чего заняться чем хочешь. Лет через 10, да у меня мозги к тому времени высохнут. Посмотрите на наших офицеров, им же всем фуражки так голову надавили, что извилины выпрямились. Ха-ха-ха, не выдержал врач, какая безжалостная характеристика, а у тебя злой язык. Но как бы то ни было, у офицера все равно больше возможностей. Я еще не стал офицером. Ну, хорошо, я подумаю, но ты ведь понимаешь, что... Понимаю, ваше высокоблагородие, ни черта ты не понимаешь. В таком деле я один ничего не решаю, потребуется как минимум заключение трех врачей. Далеко не все коллекционируют холодное оружие, пошел вон с глаз моих, слушаю. Выйдя от доктора, Будищев направился в расположение, будучи в хорошем расположении духа. Этот разговор Дмитрий планировал давно и был рад, что он состоялся. По крайней мере, Гершевский не отказал сразу, а значит, возможность договориться есть. Военная карьера действительно совсем не прельщала его, к тому же он не сильно верил в ее возможность. Нижний чин для большинства офицеров был предметом неодушевленным, и своим ему в этой компании никогда не стать. Да и стоило ли стараться, выслужившие из рядовых офицеры были не такой уж редкостью, однако мало кому из них удавалось перескочить через капитанский рубеж. Да и этого чина достигали уже к такой старости, что из благородия песок сыпался. И что дальше? Пенсион в половину жалования да возможность отдать детей в юнкера на казенный кошт? Нет уж, спасибо. Подходя к сараю, служившему его взводу казармой, Дмитрий, к своему удивлению, наткнулся на что-то высматривающую девушку. Лица ее он пока не разглядел, но вид с тыла обнадеживал настолько, что Будищев тут же и думать забыл о своих планах, принявшись подкрадываться к ней. «Что ищешь, красавица?» — громко спросил он, подойдя совсем близко. «Если судьбу, то я вот он». Болгарка испуганно дернулась, однако не закричала, а лишь, закусив губу, пытливо уставилась на него. Надо сказать, что вид спереди нисколько не разочаровал предприимчивого унтера, также с интересом разглядывающего незнакомку. «Человека ищу», — запинаясь, проговорила она. «Какое совпадение», — обрадовался Дмитрий. «Я тоже принадлежу к этому биологическому виду». «Что?» — не поняла его девушка. «Я тоже человек». «Нет, я ищу солдата», — закивала 76 красавица, залившись краской. Будищев в ответ только шире улыбнулся и развел руками. «Дескать, а я тебе кто? Я ищу Николая», — совсем было отчаялась болгарка. «Штерна», — уточнил Дмитрий, начиная понимать, в чем дело. «Так, зовут-то тебя как? Солнышко? Петя?» «Что?» — изменился в лице Будищев и с подозрением посмотрел на девушку. «На трансвестита вроде не похоже. Петранка», — поправилась она тут же, — «уже лучше. А Николашу зачем ищешь? Мне надо. Надо ей», — покачал головой унтер-офицер. «Надо было ночью его не расстраивать. Я не хотела. Так вышло. Мне надо с ним поговорить». «Ладно, стой здесь, я скоро». Решительным шагом он зашел внутрь сарая и направился к месту Штерна. Тот в мрачном расположении духа лежал на копне соломы, уставив невидящие глаза в потолок. «Живой?» — поинтересовался у него Будищев. «Не дождешься», — мрачно отвечал вольнопер, для которого общение с Дмитрием не прошло даром. «Слушай, тебя там человек ищет». «Какой еще человек? Да как тебе сказать, на уроженца Таиланда не похож. Кадыка я тоже не заметил, но говорит, что его зовут Петя. Господи, что за дичь ты вечно несешь, какой еще Петя? Подожди, как Петя? Петранка, да что же ты раньше молчал? Где она? Снаружи ждет, пробормотал Дмитрий уже вслед пулей выбежавшему товарищу, затем растерянно обвел глазами других обитателей сарая, покачал головой и неожиданно выпалил. Да отрежьте мне лучший язык, я должен это увидеть. Вытянувшиеся в струнку солдаты с опаской поглядывали на своего унтера, но продолжали стоять, не смея пошевелиться. То, что он говорил, было очень непривычно для их слуха и, возможно, поэтому заставляло прислушиваться. Слушайте сюда, бойцы, забудьте все, чему вас учили до сих пор, и запоминайте, что я вам скажу. Мне глубоко безразлично, как вы маршируете, чисто ли выполняете оружейные приемы и правильно ли отвечаете на словесности. Но я хочу, чтобы вы все хорошо стреляли, быстро окапывались и знали свое место в бою. Вместо привычных крынок вам выдали трофейные винтовки системы Мартини. Это хорошее оружие, но вот патроны к нему приходится добывать у врага. Поэтому каждый выстрел должен находить цель. Это понятно? Так точно, нестройно прогудели солдаты. Будищев, глядя на своих подопечных, нахмурился. Предполагалось, что в новую команду подпоручика Линдфорса соберут самых метких стрелков со всего полка. Но, разумеется, командиры рот не горели желанием расставаться со своими лучшими бойцами и потому выделили по принципу «держи у Боже, что нам не гоже». К тому же в предыдущих боях болховцы понесли тяжелые потери, так до сих пор и не восполненные в полной мере. Всего в команде было 80 человек, не считая артиллеристов, обслуживающих две картечницы, которыми командовал прапорщик Самойлович. Вообще-то главной силой подразделения были именно они, но Дмитрий знал, что в бою случается всякое, а потому нужно быть готовым ко всему. Мало ли, кончатся патроны, или тяжелую метрольезу не получится доставить куда нужно, или сложная машина сломается. Разбита команда была на два огневых взвода. Первым командовал сам Будищев, а вторым – недавно произведенный в унтер-офицер Гаршин. Сначала хотели поставить на эту должность Штерна, но, припомнив его прошлое приключение, решили повременить. Вообще, почти все вольноперы в полку щеголяли уже унтерскими басонами на погонах. К зиме ожидалось, что по крайней мере часть из них получит производство в офицеры. В последних и так был изрядный некомплект, к которому добавились значительные потери после тяжелых боев. Поговаривали, что в некоторых полках даже ротами, случается, командуют нижние чины. Говорят, что если солдаты не ругают своего командира последними словами, значит, он плохо справляется со своими обязанностями, ибо главная задача воинского начальника состоит в том, чтобы сделать бытие подчиненных совершенно невыносимым. Исходя из этого критерия, Дмитрий Будищев был просто идеальным командиром, потому как к вечеру солдаты его взвода падали с ног от усталости, проклиная при этом неугомонного унтера. Целый день они бегали, прыгали и выполняли какие-то странные упражнения, выдуманные, очевидно, самим врагом рода человеческого. Если эти занятия прерывались, то лишь за тем, чтобы начать окапываться. Для этого у всех солдат подразделения появились свои лопаты 77 на коротких черенках, неизвестно откуда взятые или украденные их унтер-офицером. И наконец, когда сил не оставалось вовсе, начинались стрельбы. У большинства к тому времени от невероятного напряжения дрожали руки и слезились глаза, но ненавистному Будищеву не было до этого никакого дела. Целый день он бегал, прыгал, копал и стрелял вместе со всеми, оставаясь при этом бодрым, неутомимым и невероятно злым. Единственным положительным моментом была хорошая кормежка. Если с хлебом иной раз и случались перебои, то каша у его солдат была всегда, причем непременно с мясом. Откуда оно бралось, мало кто знал, но интересоваться происхождением продуктов решался только Гаршин. Сегодня к полковому командиру опять приходили местные жаловаться на пропажу овцы, озабоченно сказал он Дмитрию, наблюдавшему за тем, как его подчиненные окапываются. «Волки», – пожал тот плечами, – «волки не снимают с баранов шкуры и не бросают кишок, значит, башибузуки. Они говорят, что следы ведут прямо на наш бивуак, врут. Откуда вы можете знать это? Оттуда, что мы с ребятами такого кругля дали так, что если и ведут, то никак не прямо. Это просто невероятно. Вы так спокойно лжете, воруете и вообще. Сева, если не веришь мне, пойди к отцу Григорию и спроси, блаженны ли положившие душу свою за другие своя, только без подробностей, а то батюшка наш человек бывалый и на раз определит, к кто тебя послал. Не надо этой софистики, тем более что я довольно изучал закон Божий и не хуже батюшки понимаю, что вы фарисействуете. Михалыч, ну что ты из меня жилы тянешь? Ты ведь сам видишь, как люди надрываются. Если их не кормить нормально, они ведь ноги протянут. С одной стороны, это верно, однако не слишком ли вы усердствуете? А вот когда в бой пойдем, тогда и увидим, у кого будет потерь меньше. Рядовой Филимонов готов, доложил закончивший окапываться солдат. А остальные, с нехорошим прищуром обвел их глазами Будищев. Сейчас закончим, господин унтер. В разнобой пробурчали отставшие и с удвоенной энергией взялись за лопаты. Смотрите мне, посулил он, кто отстанет, будет копать окоп для стрельбы стоя верхом на лошади. Какой кошмар, покачал головой Гаршин и собрался было уходить. Кстати, крикнул ему вслед Дмитрий, если что, Линдфорс с Самойловичем под присягой подтвердят, что солдаты моего взвода целый день занимались боевой учебой и просто физически не могли никуда отлучиться. Нисколько не сомневаюсь, со вздохом отвечал ему вольноопределяющийся и отправился к своему подразделению, которое тоже училось, хотя и не так интенсивно. Правильно не сомневаешься, про себя подумал Будищев, смотря в спину уходящему товарищу. За бараном-то твои ходили и, если они, сукины дети, следы как следует не запутали, то я с них сам шкуру спущу. Полковому начальству, впрочем, было мало дела до жалоб местных крестьян. Нет, если бы кого-то убили или ограбили, то дело расследовалось бы со всей возможной тщательностью, но пропавшая во время боевых действий овца, да вы что, смеетесь? К тому же у них было немало других забот. Одной из них был неизвестно зачем недавно прибывший из ставки жандармский штабс-капитан 78 Вильбицкий. В прибывшем вместе с ним предписании было указано о необходимости оказывать ему всяческое содействие, но ни слова не говорилось о характере данного ему поручения. Сам же Вильбицкий производил впечатление человека легкого и даже, можно сказать, игривого нрава. Несмотря на голубой мундир и обычное среди офицеров к нему предубеждение, он быстро сошелся с полковым обществом, рассказал множество свежих историй и скабрезных анекдотов и всегда с готовностью выслушивал таковые в ответ, сопровождая особенно удачные заразительным хохотом. Особенно близко он сошелся с продолжавшим оставаться в полку американским репортером Макгаханом и полковым адъютантом Линдфорсом-старшим. Их часто можно было видеть вместе, объезжающими окрестности. Причем поручик, как правило, выполнял поручение начальства, журналист собирал материал, а жандарм, да кто его знает, чем он был занят. Война между тем продолжалась своим чередом. Недолгое затишье после сражения у Кацелева и облава сменилось лихорадочной деятельностью. Османскую армию принял прибывший из Стамбула Сулейман Паша, получивший вместе с назначением твердый приказ отбросить противостоящие ему рущукские отряды и деблокировать осажденную Плевну. Русское командование, в свою очередь, было полно решимости этого не допустить и с целью определения направления главного удара османов решило провести несколько рекогносцировок. Одна из них была поручена командиру Нежинского полка Тинькову. Как это обычно бывало, выделенный ему отряд состоял из надерганных отовсюду подразделений, командиры которых, в большинстве своем, в первый раз видели друг друга. Две роты были из его полка, три из Болховского, а также 4 сотни 36-го Донского казачьего и 2 эскадрона Лубинского гусарского полка. Кроме того, им было придано 2 орудия из Донской батареи и 2 картечницы, прикомандированные к болховцам. Вся эта сборная солянка двинулась по направлению к деревне Костанце, имея целью выяснить, нет ли там главных сил неприятеля. Впереди двигались 2 сотни донцов, затем гусары с артиллерией, после них остальные казаки и пехота. Дорога проходила по довольно ровной местности, что нечасто случалось в этих местах, однако с двух сторон была стиснута глубокими оврагами, и если бы какой-нибудь решительный турецкий командир обнаружил это движение и устроил там засаду, нашим могло прийтись худо. Первыми, впрочем, неприятеля нашли казаки. Подойдя к распадку, на дне которого протекал соляник, они заметили небольшой турецкий отряд, состоящий из пехоты и конницы. Причем конница уже перебралась через реку, представлявшую собою скорее широкий ручей, нежели серьезную водную преграду, а пехота, которой вода приходилась по пояс, была еще занята форсированием ее. Командовавший авангардом под Есаул Родионов, недолго думая, выхватил шашку из ножен и, крикнув своим казакам в атаку «Марш-марш-79», первым полетел на врага. Станичники, разумеется, последовали за ним и, подбадривая себя свистом и гиканьем, яростно обрушились на врага. Турецкие кавалеристы, совершенно не ожидавшие нападения, едва успели схватиться за свои винчестеры, как на них налетела атакующая лава. Немногим из них удалось сделать хотя бы по выстрелу до той поры, когда подскакавшие казаки перекололи их пиками. Но абсолютное большинство и, не подумав о сопротивлении, бросились назад в реку, в тщетной попытке спастись. При этом они смяли и расстроили своих же пехотинцев, да так, что в воде и на берегу образовался затор из паникующих черкесов, албанцев и аскеров, так что нельзя было и думать об отражении русского нападения. Поведя казаков в бой, Родионов, впрочем, не забыл послать нарочного к Тинькову с известием о сложившейся ситуации. Полковник, чертыхнувшись про себя, приказал пехоте ускорить шаг и послал лубинских гусар поддержать казачью атаку. Однако, когда эскадроны подошли к месту схватки, все было уже кончено. Османы были большей частью порублены, многие, в попытке спастись, утонули в Солянике, и лишь некоторым удалось спастись. И теперь эти счастливчики со всех ног бежали к деревне, оглашая окрестности паническими криками. Тем временем поймавший кураж под Ясаул решил не терять ни секунды. Обе казачьи сотни сходу переправились через реку и на рысях пошли к Костенце. Увлеченные всеобщим порывом гусары последовали за ними, так что, когда пехота вышла наконец к берегу, русские кавалеристы были уже на окраине деревни. Как оказалось, она тоже была занята небольшим турецким отрядом, но, если у переправы османы были застигнуты врасплох и не смогли оказать должного сопротивления, то в Констанце турецким офицерам удалось сохранить порядок, так что, когда донцы и лубинцы ворвались в деревню, их встретили дружные залпы засевших в домах аскеров. Их огонь оказался настолько плотен, что атакующие были вынуждены развернуть коней и, неся потери, спешно выйти из боя. Турецкий командир, очевидно, не подозревая, что атаковавшие его казаки являются лишь вражеским авангардом, и, до крайности ободренный своим успехом, тут же решил его закрепить и приказал своим аскерам перейти в контратаку. Развернувшись в густую цепь, они примкнули штыки и решительно двинулись в сторону переправы, полные решимости отогнать дерзкого противника. Хорошо зная, что после переправы через Солянник русским придется подниматься по достаточно крутому подъему, османы рассчитывали, что те замешкаются и будут расстреляны сильным ружейным огнем. Тиньков, наблюдая за происходящими за рекой событиями, недовольно нахмурился. Бой завязался как-то спонтанно, бестолково и, что особенно его бесило, без приказа. Нужно было что-то делать, или идти вперед и поддержать свою конницу, или же встретить противника на берегу Солянника и продолжать дело от обороны. В этот момент к нему подскакал подпоручик Линдфорс и принялся что-то горячо говорить, оживленно при этом жестикулируя. Полковник помнил его еще по делу у Изерджи, а потому внимательно выслушал. Некоторое время он хмурился, несколько раз в нерешительности трогал себя за ус, но затем хитро усмехнулся и начал быстро отдавать приказания. Повинуясь ему, солдаты двух рот заняли склоны Солянникского оврага, а подпоручик поскакал к своей команде. Тем временем так и не получившие поддержки казаки и гусары спешно отошли к реке, после чего получили приказ спешиться и занять оборону на ее берегу. На самом деле это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Всаднику надо слезть с коня, отдать его коноводам, а тем найти для порученных их попечению лошадей безопасное место. Оказавшимся же пехотинцами казакам и гусарам, построиться и быть готовыми к непривычному для них виду боя. Все это заняло немало времени, которое наступающие турки не теряли зря. И скоро на противоположный русским берег вышли густые цепи солдат в синих мундирах. Будищев раздался совсем рядом с залегшим за большим камнем Дмитрием истошный крик: «Тебя их благородие требуют!» «Кому Будищев, а кому господин унтер-офицер?» — пробурчал тот, недовольно глядя на посланца. Однако молодой артиллерист из взвода скорострельных орудий ничуть не испугался и побежал обратно, не дожидаясь ответа. Делать было нечего, и унтер, подхватив винтовку, двинулся к картечницам. Те уже были сняты с передков и стояли, хищно нацелив свои стволы на приближающегося противника. Рядом с Линдфорсом и Самойловичем стоял Макгахан, что-то строчивший в записную книжку, и какой-то левый штабс-капитан, неизвестно откуда взявшийся. «Господин штабс-капитан», — отдал честь Дмитрий, — «разрешите обратиться к господину подпоручику». «Изволь», — удивленно уставился тот на него и что-то добавил по-немецки. «Младший унтер-офицер Будищев, по вашему приказанию». «Вот что, прервал его доклад Самойлович, становись-ка, братец, к орудиям. Унтер, немного наклонив голову, вопросительно посмотрел на Линдфорса, но тот лишь взволнованно махнул рукой. «Исполняй, дескать, слушаюсь», — невозмутимо ответил Дмитрий, хотя приказ показался ему на редкость идиотским. По его мнению, артиллеристы это сделали бы это ничуть не хуже него, однако спорить с офицерами было еще глупее. Встав к картечнице, он принялся быстро вращать винты наводки, поднимая стволы вверх, затем, вытащив из кепи перышко и внимательно посмотрев на него, прикинул поправку на ветер, легонько крутнув рукоять, сделал пару выстрелов и, поняв, что прицел взят верно, дал длинную, во весь магазин, очередь по приближающейся турецкой цепи. «Смотрите, штабс-капитан», — доверительно шепнул жандарму прапорщик, — «ручаюсь, такого вам прежде видеть не доводилось». И действительно, ударивший по османской пехоте свинцовый ливень прошелся по ее рядам, будто серп по стеблям спелой пшеницы. Аскеры падали один за другим, устилая своими телами каменистую землю, но продолжали двигаться вперед. К одинокой метральезе тут же присоединились залпы неженцев и болховцев, и скоро русские позиции стали покрываться клубами порохового дыма. Будищев же, не дожидаясь, пока метральезу перезарядят, перешел к другой и принялся наводить ее. Закончив с установкой прицела, он вдруг вызверился на штатных наводчиков. «Эй вы, олухи царя небесного, я что, один воевать должен?» На этот раз по наступающим врагам ударили сразу две картечницы, и под их огнем турки сначала остановились, а потом подались назад. В этот момент к всеобщему веселью присоединились пушки, и среди османов начали рваться снаряды. Это для османов оказалось уже чересчур, и они, сообразив, что противник куда сильнее, чем они рассчитывали, бросились отходить к Констанце. Увидев, что те отступают, русская кавалерия снова заняла места в седлах и начала преследования. «Спасибо, братец», — с чувством поблагодарил все еще стоящего у картечницы будущего Самойлович, — «век не забуду». «Рад стараться, ваше благородие», — вытянулся в ответ унтер и, хитро усмехнувшись, добавил, «спасибо многовато, а вот рублей 10 было бы в самый раз». «А по сапатке?» — беззлобно усмехнулся в ответ прапорщик, уже привыкший к его шуткам. «Вот так всегда», — сокрушенно вздохнул Дмитрий под смешки артиллеристов, «как в бой, так, братец, как из боя, так по сапатке».